Глава 18. Одет он был в хороший, я бы даже сказал, дорогой кафтан, да и подпоясан цветным кушаком с узорчатым шитьем. Жеребец был под стать всаднику. Рядом с ним на коне сидел мужчина лет 40, одетый как бы не богачего прошающего. «Андрейка я, сын Володимиров», — несмело ответил я. «Да и куда ж ты, Андрейка, путь держишь?» — допытывался всадник. «Вот же принесла нелегкая», — крикнула мысль. «Так на пустошь, в Троице-Сергиев монастырь, мощам поклониться да помолиться. Тятя мой перед смертью своей поручил съездить и помолиться туда за упокой его души», — пояснил я, добавив в голос боязливых ноток. «Сын, что исполняет волю отцову, это правильно», — вдруг заговорил старший. Колонна же ждала и не двигалась. На слова старшего я лишь склонил голову, признавая его правоту и мудрость. «Андрейка, а ты крест целовал уже царю?» — вдруг подъехал ко мне молодой и внимательно глянул. Я же еле сдержался, чтоб не ляпнуть, которому, а то в последнее время что-то царей расплодилось. На вопрос же лишь помотал головой. — Откуда ты, Андрей? Да что за люди с тобой, родичи твои? — Из-под Гороховца я. Это же отцовы послужильцы, а теперь и мои, — тяжко вздохнул я. — Ну, раз не целовал ты крест еще царю, то сейчас это и сделаешь, — веско произнес старший всадник. «Видать, царский посланник, а может, еще и боярин какой», — мелькнула у меня мысль. По знаку старшего тут же с телег принесли большой золотой крест с драгоценными каменями и книгу, украшенную под стать. Тут и поп в рясе нарисовался. Нам же пришлось слезать с коней и подходить. Прокоп строго на меня глянул, да и по остальным взглядам прошелся, чтоб мы ничего не учудили. Ну да, стоит только проявить сейчас неуважение, и к нам тут же возникнут вопросы, возможно, и со смертельным исходом. А если всплывет, что мы целовали крест Дмитрию, то и вовсе на месте убьют или на дыбу потащат. Что лучше, умереть на месте или после пыток? Как говаривал один литературный персонаж, если мне приходится выбирать из двух зол, я предпочту не выбирать вовсе. Жизнь — штука сложная, к сожалению. Тем временем нам озвучивали, что целовать крест мы будем царю Федору Борисовичу и клясться ему в верности за себя и потомков своих до седьмого колена. «Ну, запомнили?» — обратился к нам молодой. — Запомнили? — кивнул я, пытаясь изобразить на лице благолепие и вообще, что сейчас от счастья описываюсь. Я первым произнес слова клятвы, а после, перекрестившись, поцеловал крест и Евангелие. Следом за мной повторили остальные, даже ни у кого мускул не дрогнул. — Вот и славно! — произнес старший из двоицы. «Царь Федор милостив к своим холопам, оттого держите!» — подключился младший, залез в кошелек и, вытащив оттуда монету, бросил мне, которую я на лету поймал и, отвесив поклон, поблагодарил за царскую милость и щедрость. Старший вновь махнул рукой, крест и Евангелие спрятали, и спустя минуту отряд отправился дальше по дороге. Нам же пришлось отойти с дороги. — Эй, служивые, а кто это, боярин или князь? — повысив голос, спросил я. — Это Вильяминов, Афанась Матвеевич, и сын его, царские родичи. Считай, сам царь тебя облагодетельствовал. Донесся до меня чей-то ответ, и я кивнул. — Благодетели хреновы, — проворчал я, когда отряд отошел подальше, а монету припрятал. — Отдам кому-нибудь из нуждающихся в монастыре. Хотя хотелось выкинуть эту копейку, но я сдержался. — Видать, по городам поехали клятву Федору принимать. Глядя на спины отряда, хмыкнул Прокоп. «Так мы, получается, теперь клятвопреступники?» — тихо произнес Вишка, но я его расслышал, как и остальные. Под нашими взглядами он потупился. «С чего это мы, клятвопреступники?» — вкрадчиво спросил Прокоп. «Ну как же, в Туле мы Дмитрию Иоанновичу крест целовали, а тут царю Федору Борисовичу вот и выходит». И Вишка развел руками. «Так кто под принуждением? Что там, что здесь? Попробовали бы что-нибудь не того пискнуть, и там, и здесь бы и конец!» Злобу усмехнулся Прокоп. «Клятва, полученная под принуждением, не считается истиной!» Задумчиво произнес Елисей. На которого я тут же покосился, вспомнив, как он попал ко мне в послужильцы. «А чего ты, Андрей, на меня так смотришь? А, тут он понял. Не, я тебе сам принес волей своей, да и сам предложил. У меня ж выбор был, о коем я ни дня не пожалел. Ты меня выходил, обид не чинил, я сыт, накормлен, да еще в твоем доме живу, так что верен тебе до самого последнего вздоха», — степенно произнес Елисей. Я же не удержался от хмыка. Философ доморощенный нашелся, да еще вон как завернул. И совсем ничего, что у него на шее острое железо было. Двойные стандарты, — мелькнула мысль. — Так как же тогда-то? — удивленно произнес Вишка, хлопая глазами. — Кто за веру нашу станет? Кто землю нашу за ворогов оберегать будет? — твердо произнес я. — Тоже верно, — кивнула Елисей без улыбки. — Бог на небе, царь на земле. «Не думай об этом, Вишка. Ныне послужились ты, тут уж как Андрей решит, туда и встанем». «Недолго будет Федор царем», — впервые произнес я для послужильцев. «Нет за ним силы, не любят Годуновых. Сам слышал, как Бориса Антихристом на торгу называли». «Свят, свят!» — тут же перекрестился Вишка. «Ладно, по коням». Я первым вскочил в седло черныша, и мы направились дальше по дороге. Через час свернули на другую дорогу, которая вела к монастырю. Вот тут уж дорожное движение было более оживленное и многолюдное. В сторону монастыря кто-то ехал на телеге, кто шел целыми семьями, а кто-то и на коленях. «Паломники», — понял я, — «все-таки святое место». Спустя еще пару часов стал виден монастырь. Дорога же петляла между холмов и оврагов. Через некоторые были перекинуты деревянные мосты, между ними протекали ручьи. А там и святая обитель предстала перед нашими глазами. Троицкий Сергиев монастырь имел хорошие каменные стены, выстроенные в виде четырехугольника. На протяжении версты, а то и более, стены были высотой более 2 метров, а в некоторых и все 3, до зубцов. По углам и вдоль линии стен возвышались 12 башен разного вида, круглых, плоских. В таком виде монастырь представлял собой настоящий город. В некоторых оврагах, как я заметил, были устроены пруды с помощью плотин. Под самыми стенами монастыря находились огороды, а подальше виднелись мельницы. Вокруг же монастыря вырос целый деревянный город, или монастырские слободы, Клементьевская, Служня и другие. В округе также виднелись и перелески с лесами. Устроившись на постоялом дворе, обиходив коней, я завалился спать. Утром мы все, кто живет да возле монастыря, отправились на службу. Этот колокольный звон... Он был прекрасен. Особое ощущение, которое я бы не смог описать. Когда служба закончилась и народ разошелся, я вместе со своими послужильцами смог пройти в самый большой собор на территории монастыря, Успенский. А он был красив. Действительно красив. Украшен живописью, везде стояли иконы в серебряных или золотых образах, играли отблески свечей, а запах ладана бил по обонянию. После улицы, на мой взгляд, было душновато, но я легко это пережил, медленно бродя от одной иконы к другой, отбивая поклоны и крестясь. Я будто прикоснулся к седой древности, к вере и чувствам своих предков, когда с Божьим словом жили и умирали, шли в бой и радовались жизни. Было в этом что-то свое, сакральное, я бы сказал. Вера, она творит чудеса. Уходя в армию, я был атеистом, но вот там поверил, так как некоторым событиям просто не находилось рационального объяснения. Как говорится, хочешь — верь, хочешь — не верь, но... Не меньше часа я находился в соборе и, наконец-то, его покинул. Во дворе встретил монаха, которому рассказал, что матушка мне заповедовала отвезти иконы в образах в женский монастырь, сделать там вклад, и была на то ее воля. Это была неправда, но и другого способа, как попасть в женский монастырь и пересечься с Марией, я не видел. Можно, конечно, было бы заслать туда какую девушку, вот только подходящей я не знал. Вот и приходилось изворачиваться. И мне подсказали. Рядом находилось несколько женских монастырей. Самый большой — это был Ходьковский, расположен в 10 верстах в излучине реки Пажи. Еще был Подсосинский монастырь, но он совсем небольшой и тоже находился совсем рядом, всего в 7 верстах. Вот тут меня током и пробило. Я вспомнил слова старца Феофана и расспросил, как до него добраться. Поблагодарив монаха, Вишку и Елисея, отправил на постоялый двор. Не стоит слишком долго оставлять вещи и коней без присмотра. Сам же с Прокопом отправился на торг, где за 30 копеек прикупил белый платок с красивым шитьем. Вернувшись на постоялый двор, я возле одного из очагов наскреб немного сажи и чуть развел в горячей воде, которую пришлось покупать. В итоге вышли этакие чернила. Достав перстень печатку в получившуюся массу, я окунул печать. Подержал минуту, поставил ее на платок. Вышла она немного смазана, но все же вполне читаема. Делал я все это в одиночестве, дабы никто не видел. Затем промыл ее и спрятал. Платок положил на солнце, чтобы печать подсохла и не размазалась. Затем приказал своим послужильцам собираться. 20 минут сборов, и мы были готовы выезжать. Как раз и печать подсохла. Мы направились в Подсосинский монастырь. Полчаса, и мы уже подъезжали к нему. Рядом с монастырем расположились пару подворий, а ворота самого монастыря были закрыты. Он имел небольшую деревянную ограду. «Ну, с Богом!» — перекрестился я, слезая с коня, потом достал иконы и образа из седельной сумки. «А вы тут, пока будьте, то дело личное. Просьба матушки, как-никак». «А царским людям ты другое сказал», — хмыкнул Елисей. «Так я и им не соврал. В Сергиеве монастыре были, и за отца своего я молился. А образа надо сюда, в женский. Матушка просила», — пояснил я и, развернувшись, пошел к воротам. Приблизился и заколошматил в них. Спустя пару минут калитка открылась, и оттуда выглянула совсем молодая монашка. «Чего тебе? Чего колотишь? Это дом Божий, да и мужчинам тут не место. У вас вон, в Сергиевом монастыре!» — сварливо произнесла она. «Ты уж прости, что побеспокоил я. Только просьбу своей матушки почившей исполняю. Мне бы с настоятельницей поговорить», — выдал я. Монашка лишь смерила меня подозрительным взглядом и бросила: «Жди!» И потом захлопнула калитку. Ждать пришлось долго, не меньше часа. Я уж совсем извелся. Наконец калитка открылась, и оттуда вышла женщина в годах, не меньше 50, одетая в женское монашеское одеяние, с шапочкой на голове и с посохом в руках. Ее сопровождали 3 монахини. «А ты хотел видеть меня, отрок? Прибыл ты по просьбе матушки своей?» — степенно произнесла она. — Истинно так, — ответил я поясной поклон. Почила она, а перед смертью просила передать иконы и образа в женский монастырь. Вот и прибыл я сюда. Да рядом за отца молился в Сергиевом монастыре. — Отрадно слышать, что чтишь ты отца и мать свою, — настоятельница меня перекрестила. Я же протянул ей две иконы в локоть длиной, украшенные серебряными окладами. «А как же звали твою мать, отрок? Мы помолимся за упокой души ее!» — кивнула настоятельница, принимая иконы и передавая одну из монахинь. «Евдокия», — ответил я, — «помимо этого примите от меня денежный вклад». Я передал настоятельнице кошелек, в котором было 5 рублей, и вновь удостоился благословения. Также матушка хотела, чтобы меня благословила Мария Старицкая. Уж очень она этого хотела, — глянув в глаза настоятельницы, произнес я. — Инокиня Марфа не принимает. Тут же изменился тон настоятельницы, а глаза так и сверкнули. — Вы уж простите, отрока несмышленого, — повинился я. — Тогда дозвольте Инокине Марфе подарок передать, что матушка моя сотворила. Я протянул заранее заготовленный платок. Настоятельница скривилась, но все же платок приняла, не обратив внимания на маленькую черную печать, стоявшую на нем. Меня вновь благословили и покинули. «Остается только ждать или еще чего выдумывать, коли это не сработает», — подумал я. Время тянулось медленно. Из соседних крестьянских подворий выглядывали люди, посматривая на нас, а я мерил шаги в ожидании. Спустя 2 часа раздался голос Елисея. — Андрей, чего мы ждем-то? Может, поить мы уже? Есть охота. — Ждем и ждать будем, сколько надо, — огрызнулся я. Спустя еще 2 часа калитка на воротах резко распахнулась, да так, что раздался хлопок, и оттуда вынесла женщину в монашеском одеянии. Глаза у нее так и лучились ненавистью, а лицо было перекошено злобой. Она длинными шагами направилась ко мне, вцепившись в мой кафтан, и поднесла к моему лицу недавно подаренный платок, на котором виднелась печать, которую я и поставил. «Кто послал? Откуда у тебя это, холоп? А ну, отвечай!» — прокричала она мне прямо в лицо.